164. Почему врачи мало обращают внимание на атмосферное давление? Они посылают больных на воды или к морю, или на горы, но не предупреждают, что качество воздуха может быть совершенно измененным по причине воздействия токов. Существуют различные наблюдательные пункты, но они должны сделаться и распространителями сведений, полезных и врачебному делу. Здоровье должно быть охранено государством.